Пятая заповедь. Почитай своих отца и мать, чтобы жить и долго, и счастливо. Слушаться, а значит почитать. Это перед Богом справедливо. Их молитва, труд, усталость, боль, часто от рассвета до рассвета. Жертвенная, верная любовь, благодарен сердцем будь за это. И когда отец и мать зовут, не замедли, поспеши на помощь. Похоцени доброходный труд, вырастешь, не раз об этом вспомнишь. Главное значение – почитать и горячо любить, любить с участием. Почитай своих отца и мать, и ты будешь бесконечно счастлив. Аминь. В нашей церкви хорошо, здесь и чисто, и свято. Бог заботится о нас и дает нам всем указ, чтобы мы сердца хранили от греха, от грязи, пыли, чтобы чистили свой храм, выносили мусор в хлам, чтоб обиды не впускали, но Иисуса прославляли. Аминь. Прекрасно быть в собрании святых. Наш Бог Христос, Спаситель всемогущий, мы счастливы, ведь с нами Духом Ты, молитвы дом, желания чем кущи. Христос, Ты свят и истинно велик, Тебе поют хвалу спасенных хоры. Мы верой зрим Твой дивный Божий лик, присутствуя с Тобою на фаворе. Нам волей Божией в мире суждено внимать словам Твоим и доверяться. Какое счастье любящим дано, любви Твоей всегда преображаться. Окончив путь, войдем в отцовский дом, мы верим в жизнь небесного блаженства, преобразимся сердцем и умом, великий Божий образ совершенства. Аминь. Не грусти, ведь столько знаков, а любви Творца твердят. Пение птиц, цветение маков и мурлыканье котят. Бог любви своей чудесной все для жизни нам дает. Если мы с Христом воскресли, Он нас знает и ведет. Потому не унываем, даже если иногда на пути своем вздыхаем, знаем, Бог для нас скала. Из руки Его могучей не похитит нас никто. Разве может быть, что лучше, если дети мы Его? Он по имени всех знает, любит каждого из нас и любовью окружает каждый день и каждый час. Аминь.